Глава 23. Вероника. Алиша Этернити. Как же чувственно и эмоционально, с ума сойти можно. Такого накала страстей автор нам еще не давала. Кло и Кло. Это потрясающе. Химия между героями настолько ощутимая, что у меня аж дух захватило при прочтении. Хэппи Дау. Ой, мамочки, выжимайте мои трусики. Эта парочка чуть до оргазма меня не довела. Эми Харрисон. Страстно, остро, горячо. Я будто побывала в теле героини и почувствовала все ее эмоции и ощущения. Эмерос. Это лучшая книга Майли Ро. Настолько правдоподобно и сильно она еще не писала. Браво! Не могу прекратить улыбаться, пока читаю огромное количество восторженных отзывов после публикации новой главы. На самом деле, настолько бурные комментарии посыпались только после того, как я познакомилась с Мэттом. Оказывается, даже в тексте чувствуется разница, когда автор пишет выдумку, а когда то, что испытал на собственной шкуре. И пусть между нами с Уокером не было ничего, кроме петтинга, мне и этого хватило, чтобы впервые в жизни испытать такой по силе оргазм, что в момент пика удовольствия я отключилась от всего мира, а после заснула за считанные секунды. С той безрассудной ночевки, когда я все-таки не смогла устоять перед искушением, прошло уже почти 2 месяца. А я все равно помню и чувствую каждую проведенную с ним секунду, будто это случилось только вчера. Я думала, что с каждым пройденным днем это воспоминание будет все больше угасать, как и моя дурацкая влюбленность в Мэтта. Однако что одно, что второе лишь становится четче и ярче. Это было необычайно приятно, горячо, остро, ново и недопустимо. Но я все равно это сделала, позабыв о каком бы то ни было здравом смысле. Жалею ли я? Честно? Нет. О том монументальном спектре ощущений, что я испытала с Мэттом, невозможно жалеть. И я говорю не столько о физике, сколько об эмоциях, что сотрясали меня изнутри. Поступила бы я иначе, если бы можно было повернуть время вспять? Можете меня осудить, но тоже нет. По той же причине. А чувствую ли я вину перед Аланой за содеянное? И вот на этот вопрос мой ответ стопроцентно и безоговорочно «да». За то, что я так и не рассказала ей честно о случившемся. За то, что каждый день в общении с ней притворяюсь, скрывая от подруги свои чувства к Мэтту. За то, что тайно злюсь на нее, когда в моем присутствии она садится вплотную к Уокеру. За то, что умираю от ревности, когда вижу, что они общаются наедине. Я не имею права ничего из этого испытывать, но совладать со всей этой бурной негативной стихией не получается, сколько я ни стараюсь. Так же, как и не удается прекратить постоянно думать о Мэтте. Жаждать прикоснуться к нему. Наброситься с поцелуем в первый же миг, как встречаю его в универе. И сделать еще много всего, что отчаянно желает моя душа и тело. Но этого ни в коем случае нельзя делать из-за Аланы. Ведь невооруженным глазом видно, что она до сих пор неровно дышит к Уокеру. Пусть между ними давно уже нет ничего, кроме дружеского общения. Я все равно не хочу причинять ей боль своими чувствами к ее бывшему парню. И к моему превеликому удивлению, Мэтт со мной согласился. Только с небольшой пометочкой. Он готов молчать лишь до тех пор, пока Лане не станет лучше. Проснувшись тем утром у меня дома, Уокер вообще оказался мегапонимающим, окончательно перевернув все мое ошибочное мнение о нем. Он без проблем согласился уговорить Лану записаться на сеанс к психологу, добавив, что даже предложит ей проверенного специалиста, которого посещает его мама. Затем заверил, что не станет ко мне приближаться, пока я не смогу без страха рассказать обо всем Лане, и пообещал, что так и продолжит меня максимально игнорировать у всех на виду, лишь бы Алана ни в чем нас не заподозрила. Не парень, а прелесть, иначе не сказать. Ведь он не навешал мне лапши на уши тем утром, лишь бы поднять мое поникшее настроение после ночного проступка. Мэтт в самом деле выполнил все, что пообещал. Алана начала посещать психолога уже на 3-й день после нашего с Мэттом разговора. Результата, правда, я пока не замечаю. Ее настроение так и продолжает скакать, а в общении она вечно какая-то отстраненная и грустная. Но, наверное, это и не удивительно. Не думаю, что последствия стресса, который она пережила, когда попала в больницу, и все личностные проблемы, сопровождающие ее долгие годы, могут решиться за столь короткий срок. На это потребуется время. И пока оно медленно, почти незаметно тикает, два других обещания Уокер также выполняет безукоризненно. В универе он практически не обращает на меня внимания. А когда я нахожусь дома одна, он не пишет мне, не звонит и никак не проявляет свою заинтересованность к моей персоне. Будто и не было между нами ничего той ночью. Будто и не он чуть не погиб, спасая меня от Моргана. Будто не целовал меня так, что я почти забыла свое имя. Будто не смотрел на меня, как на нечто уникальное. Будто не трахал пальцами и не кончил быстро, буквально с первых же движений моей руки. Но нет же, нет, это все было. А Уокер ведет себя так, словно все это, мать его, мне просто приснилось. И делает он это с такой легкостью, которой мне лишь остается позавидовать. И пусть я сама в то утро сказала ему, что между нами ничего быть не может, даже после того, как Лана придет в норму. Пусть сама попросила его не усложнять мои отношения с подругой. Я все равно раз за разом огорчаюсь, когда кроме мимолетного равнодушного взгляда ничего от него не получаю. Обидно до жути, и так больно, что хочется завыть во весь голос. Особенно по вечерам, когда лежу в своей постели, и тоска по Мэтту с двойной силой захватывает меня в свои ледяные объятия. Я реально помешалась на Уокере. На всю голову. Или, скорее, на все сердце. Мои мысли полностью забиты им. И я не перестаю хотеть оказаться с ним рядом ни на секунду. И не помогают даже мои старания максимально отвлекаться разными делами и занятиями. На протяжении этих двух месяцев я с головой ушла в учебу, подтянула оценки по тем предметам, по которым немного расслабилась. Стала чаще писать и публиковать на сайт новые главы, в которых выплескивала все свои бурные эротические фантазии. Добавила еще две тренировки по фитнесу в неделю, выкладываясь на них по полной программе. Начала проводить еще больше времени с Ланой, чтобы по возможности меньше оставлять ее одну. А когда она была с Мэттом или другими подругами, я встречалась со Стивом. Он единственный, с кем я поделилась своей влюбленностью Уокера. Даже маме так и не решилась сказать, наивно надеясь, что если не произнесу ей это признание вслух, мои чувства рано или поздно исчезнут. Да и, честно говоря, не хотелось ее напрягать своими любовными страданиями. С недавних пор она постоянно пребывает в окрылённом состоянии. А все благодаря неведомому мужчине, с которым она часто ходит на свидание. Я была бы очень рада за нее, если бы она не увиливала всячески от ответов на мои вопросы о нем. Мама никогда не скрывала от меня своих ухажёров. А тут ни с того ни с сего отказывается называть даже его имя, заверяя, что расскажет обо всем, когда поймет, что их отношения действительно становятся серьезными. Очень странно. Ну ладно, не стану напирать. Подожду. Надеюсь, скоро смогу познакомиться с таинственным человеком, который задаривает ее подарками, огромными букетами цветов и делает маму такой счастливой. Кстати, она не единственная, у кого появился воздыхатель. Скромняшка-милашка Стив в ту ночь в клубе так неплохо оторвался с девушкой, что она не прекращает ему названивать вот уже которую неделю. Проблема лишь в том, что Райт ее постоянно отшивает. Судя по фоткам, девчонка красивая, эффектная, улыбчивая, и, судя по многочисленным звонкам и сообщениям, явно сильно запала на него. А Стив, блин, вместо того, чтобы превратить это случайное знакомство в нечто серьезное, продолжает бессмысленно сохнуть по Лане. Мы, люди, точно превращаемся в дураков, когда влюбляемся. Другого вывода сделать не могу. И как бы я ни была против его игнора этой девушки, не мне его учить и давать советы. Меня само передергивает от одной мысли лишь о знакомстве с каким-то парнем. И не только из-за бесконечных мыслей о Мэтте, но и из-за воспоминаний о стычке с Морганом. Полицейские не смогли их тогда догнать. Троице удалось сбежать и спрятаться. И по месту жительства Моргана полиция, к сожалению, его не нашла. Теперь там живут совершенно другие люди. И где искать эту преступную шайку, неизвестно. Но их нужно найти. Пока такие уроды находятся на свободе, множество девушек подвержено опасности. Я сама больше не вылезаю по вечерам на улицу и по городу перемещаюсь в основном только на такси или с шофёром Аланы. Ей, к слову, я ничего не сказала о попытке изнасилования. Во-первых, опять не желала врать о том, как именно я спаслась от них, а во-вторых, лишний раз волновать ее не хотела. Она и так пришла в ужас от следов зверских побоев Мэтта, которые он якобы получил при столкновении с уличными грабителями. Моё покраснение на щеке от удара Моргана легко получилось скрыть тональным кремом. А вот Уокеру пришлось больше 2 недель с синим лицом в универе ходить. Если глаза Ланы постоянно слезами наполнялись при взгляде на него, а я тем временем глотала их, всячески пытаясь не проявить перед подругой своих истинных чувств, то Мэтт щеголял по Спрингфилду, будучи, как всегда, совершенно спокойным. Он вообще постоянно ведёт себя так, как, в принципе, вёл себя с самого появления в универе. Иногда мне даже кажется, что пока Алана рассказывает ему о чём-то, Мэтт будто отключается от мира сего и сидит с таким лицом, словно ему всё параллельно. На всё. Реально. И спустя вот уже почти 2 месяца полного отсутствия общения с ним, меня всё ещё сильнее начинает обуревать ощущение, что и на меня ему уже тоже наплевать. Если в последние пару недель у меня лишь зарождалась мысль, что Мэтт до сих пор продолжает тусоваться в нашей компании, общаться с Ланой и подвозить её на каждый визит к психологу не из-за меня, а только потому, что ему делать больше нечего, то сегодня эта мысль обрела реальное подтверждение, когда я собственными глазами увидела его в холле универа, мило воркующим с нашей однокурсницей. Причём не с кем-то там, а с ненавидящей меня сплетницей Синтией. Я как увидела их вместе, так сразу ощутила, будто мне в грудь булыжником залепили. Со всей дури, не жалея. И продолжали наносить удар за ударом, пока я тайком наблюдала за их интимной беседой. Почему я уверена, что интимной, если издалека ни единого слова не расслышала? Да потому что для дружеского общения они стояли слишком близко друг к другу. И 10 сантиметров между ними не было. И то, как эта стерва улыбалась ему, а он убирал прядь её волос за ухо, наклонившись к её лицу до считанных сантиметров, окончательно доказывало, что они, чёрт бы их побрал, не о конспектах разговаривают. Не передать, чего мне стоило остаться стоять на месте, а не подлететь к нему и устроить необоснованный скандал на весь универ. Я думала, что их общение с Ланой для меня являлось самым сложным испытанием. Но я ошиблась. Моё сердце будто бомбу сожрало и самоликвидировалось, когда я увидела Мэтта в компании с другой. Было так больно, что глаза мгновенно застелила пелена слёз. Я едва не заскулила во весь голос. Как ни странно, спас меня от громких рыданий на глазах у множества студентов Райан. Впервые я была искренне рада его появлению. И впервые я не пыталась быстро отвязаться от бывшего. Честно говоря, от боли, помноженной на лютую ревность, в этот момент я пребывала в какой-то прострации. Толком ничего не слышала и не видела, кроме Мэтта и сплетницы, что прикасалась к нему. А он и не думал отцеплять её руки от себя. Я даже не поняла, каким образом умудрилась согласиться на приглашение Райана пойти с ним на приём в честь 30-летней годовщины свадьбы его родителей. Очухалась лишь когда он радостно обнял меня и сказал, что заедет за мной в 6 вечера. Естественно, сообразив, что натворила, я сразу же попыталась исправить оплошность. Но Райан в прямом смысле закрыл уши и сказал, что отказов больше не примет. И если потребуется, то будет ждать меня у дома хоть до самого утра. В обычном состоянии я бы непременно так и не вышла к нему. Ведь моё согласие идти с ним на приём к родителям, с которыми у нас сложились очень тёплые отношения, напрочь перекрывает все мои попытки донести до бывшего, что между нами всё кончено. Однако, ворвавшись в свою спальню после лекций и выпустив на волю все сдерживаемые за день слёзы, я решила, что если не выйду из дома хоть куда-нибудь, то так и продолжу реветь из-за Мэтта весь вечер. А я не хотела этого. Никогда так не делала и в этот раз не собиралась. Не желала я часами захлёбываться слезами, заедая боль мороженым, как это частенько происходило с героями в фильмах. Нет уж. Меня всегда отвращали эти сцены с несчастными, жалеющими себя женщинами. И быть одной из них — это не про меня. Если уж мне и предстояло впервые так сильно страдать из-за мужика, то я решила делать это с шиком. Поэтому вот она я, сногсшибательная девушка, что выбралась на светский приём в компании элегантного видного парня. Искусный макияж подчёркивает мои достоинства и скрывает недостатки. Высокая вечерняя прическа открывает шею, а золотое платье в пол — спину и декольте. Мой наряд весьма откровенный, но нисколько не пошлый, ведь моя небольшая грудь спокойно позволяет надевать платье с такими глубокими вырезами, да ещё и без бюстгальтера. Райан, как увидел меня, чуть челюсть не уронил. Засыпал комплиментами всю дорогу до виллы родителей, и не прекращает поедать меня глазами даже сейчас, когда мы находимся в толпе элиты города, где следует соблюдать определенные нормы приличия. Если мои родители всегда отмечали свои годовщины вдвоем, без пафоса и помпезных ужинов, то родители Райана в точности наоборот. Их дом сегодня кишит сворой состоятельных людей Спрингфилда. Играет живая музыка, Майет льется рекой. Мужчины ведут чинные беседы, а женщины красуются своими роскошными нарядами и сверкающими драгоценностями на шеях и запястьях. Атмосфера красивая и изысканная, а еще скучная до зевоты. Но тем не менее я поддерживаю вежливые разговоры с гостями, поздравляю родителей Райана с их знаменательной датой, медленно попивая один бокал шампанского, который все-таки решила себе позволить, и стараюсь мило улыбаться каждому, кто на меня посмотрит. Делаю все, чтобы отвлечься и не показывать никому из собравшихся здесь толстосумов и их жен конфеток, что за этой показной мишурой мое сердце превратилось в агонизирующий комок и качает по венам не кровь, а какую-то химическую субстанцию. От нее все части тела изнывают от боли, а горло сдавливает от подступающих слез, которые я всеми силами заталкиваю обратно. И у меня получается весьма неплохо. Даже Райан, что не отходит от меня ни на шаг, не замечает моего внутреннего раздрая. И это радует. Напрягает только то, что мне уже несколько раз пришлось незаметно от гостей переместить его ладонь с моих ягодиц чуть выше, а также отодвинуться от него, когда он прижимал меня к себе слишком близко. Так странно. Человек, который когда-то вызывал во мне кучу эмоций, сейчас не вызывает ровным счетом ничего. Прикосновения и внимание Райана не отвращают, нет. Они просто ощущаются, будто меня трогает родственник, чего нельзя сказать о нем. Моя близость основательно возбуждает бывшего. Это я не только вижу по его плотоядному взгляду, но и имела честь ощутить по бугру в штанах, когда он в очередной раз прижал меня к себе слишком сильно. Чёрт. Всё-таки не стоило приезжать сюда с ним. Это была плохая идея. Нужно было лучше встретиться со Стивом или потревожить Лану и приехать к ней, даже несмотря на то, что она днем сказала, что плохо себя чувствует. Неважно. Что угодно, но только не ехать с Райаном. Своим согласием я точно обнадежила его. А сексуальным нарядом лишь укрепила надежды на наше воссоединение. Это нужно исправлять. И чем быстрее, тем лучше. Терпеливо дождавшись, когда тётя Райана закончит свой рассказ об отпуске на Сейшелах и оставит нас с бывшим одних, я собираюсь четко дать понять, что наш совместный поход на этот вечер ничего не меняет между нами. Однако за моей спиной раздается мелодичный женский голос, не позволяя мне и слова сказать. «Вероника Майлз?» Я оборачиваюсь и вижу невысокую брюнетку в элегантном черном платье. «Да, это я». «Не представляете, как я рада вас здесь встретить!» Я недоуменно хмурюсь в ответ на ее искренний восторг, совершенно не узнавая девушку. Я точно не встречала ее раньше. «Добрый вечер, я Амалия Стоун, редактор из LRTW Publishing. Мы с вами не знакомы, а точнее вы со мной, но мне недавно повезло познакомиться с вашим творчеством, и мне оно очень понравилось». Учтиво улыбается девушка, конкретно удивляя меня своим заявлением. «Моим творчеством?» «Да, вашим. Это же вы, Майли Ро, автор популярных в сети эротических романов, не так ли?» «Да, все верно», — округлив глаза от шока, подтверждаю я. «Откуда вы узнали?» «Это ты сказал?» Обращаюсь к Райану, ведь кроме него, Алана и мамы, никто не знал, под каким псевдонимом я пишу. «Нет, я тут ни при чем», — на полном серьезе уверяет бывший. Но я не спешу ему верить до тех пор, пока девушка не приходит ему на помощь. «Простите, но ваш ухажёр действительно ничего не говорил. И никто другой тоже. Когда наше издательство заинтересовывает какой-то автор, мы находим способы узнать его имя. И вы не исключение. Я хотела с вами связаться на днях по телефону, но была приятно удивлена встретить вас здесь. Поэтому решила воспользоваться возможностью и поговорить с вами уже сегодня. О чем? У меня есть к вам предложение о печати ваших самых топовых романов». «Ого, Рони, это же круто!» Радуется Райан, пока я до конца не могу понять, что именно испытываю. Я даже не задумывалась о том, что мои книги могут кого-то заинтересовать настолько, чтобы захотеть издать их. Да и, честно говоря, не планировала я переходить в писательстве на такой масштабный уровень. Ведь это займет огромное количество времени, которое я хочу посвятить журналистике. Но даже не это меня тормозит от сиюминутного ликования, а то, что меня до сих пор волнует вопрос, откуда она узнала мое настоящее имя. Какими такими способами она смогла меня найти? «Мы могли бы где-нибудь уединиться, мисс Майлз, чтобы поговорить в более спокойной обстановке. Уверяю вас, я не займу слишком много времени. Я бы рассказала, какие именно условия мы хотим вам предложить, и ответила бы на все ваши вопросы». Явно считав мое замешательство по лицу, деловито произносит редактор. «Что ж, конечно, я выслушаю. Как же иначе? Такие предложения на дороге не валяются. И пусть это совсем не вписывается в мои будущие планы, хотя бы узнать, что именно они предлагают, нужно». И Райан мигом поддерживает меня, провожая нас с редактором в кабинет своего отца. «Можете беседовать здесь, сколько пожелаете. Отцу сегодня не до работы. Ни он, ни кто-либо еще сюда не явится», — сообщает Райан, а затем просит меня найти его сразу же после окончания разговора и закрывает за собой дверь. Я улыбаюсь девушке, причем впервые за вечер делаю это со всей искренностью и готовлюсь выслушать ее предложение. Однако она внезапно охает и прикладывает руку ко лбу. «Господи, я же сумочку свою в зале оставила. Как увидела вас, так вскочила и обо всем на свете позабыла. У вас там что-то ценное? Не думаю, что кто-то из пришедших гостей станет что-то красть». «О, нет, я тоже так не думаю. Вряд ли кому-то из сливок общества будет нужна пара сотен баксов или айфон. Но телефон нужен мне. Там много информации, которую мне необходимо вам рассказать. Не хотелось бы что-то упустить. Я сейчас быстренько сбегаю за сумкой и вернусь, хорошо?» С надеждой спрашивает она и смотрит на меня так, будто я уже мировой автор бестселлеров, которого она ни в коем случае не хочет упустить. Странность на странности. Но я лишь утвердительно киваю и терпеливо жду, пока редактор вернется обратно. Неспешно обхожу по периметру помещения, выдержанное в темных тонах, разглядывая изысканный интерьер в стиле арт-деко. Дорогие светильники, кожаная мебель с золотыми вставками, ножки для стола и стульев выполнены в необыкновенных формах. А в качестве декора в кабинете используются различные изделия из кожи, натурального дерева и полудрагоценных камней. Звучит сумбурно, но на деле весь интерьер выглядит гармонично, стильно и невероятно дорого. Как, впрочем, и вся вилла семьи Гослинг. Да, прикиньте, моего бывшего парня зовут Райан Гослинг. Прям как знаменитого актера из всеми известной мелодрамы «Дневник памяти». И внешне, кстати, они похожи. Можно сказать, это отчасти и заставило меня обратить когда-то внимание на Райана. До сих пор помню, как впервые увидела его возле входа в Спрингфилд. Настроение поднялось. Сердце застучало быстрее, а когда и он на меня посмотрел, улыбка вообще от уха до уха растянулась. Однако не было тогда никаких подкашивающихся коленок, ни свойственного мне смущения или целой революции в душе. Как уже говорила, все это было приятно, мило и спокойно. Совсем не так, как происходит со мной при каждой встрече с Мэттом. И не так, как это повторяется уже в следующий миг, когда я слышу звук открывающейся двери и оборачиваюсь. Я ожидаю увидеть девушку-редактора, но вместо этого едва сознание не теряю от острого прицела двух темных глаз, пригвождающих меня к полу. «Добрый вечер, Вероника. Прекрасно выглядишь», — обманчиво ласковым тоном произносит Уокер. «Мэтт?» — выдыхаю я, чувствуя, как предательский орган в груди заводится до небывалых оборотов, разбрасывая по всему телу искрящиеся иголки. Они обжигают кожу и покалывают каждую мышцу, поднимая все волоски на теле. «Мэтт», — повторяю я, не веря, что он на самом деле здесь. «Но он здесь, настоящий», — молчит, медленно сканируя меня цепким взглядом. И в этом черном смокинге, добавляющем ему некой солидности успешного бизнесмена, выглядит еще красивее, чем обычно. «Боже, как же я скучала! Как же я хотела его увидеть! Вот так, тет-а-тет, а не в толпе студентов, когда он толком не обращает на меня внимания. И мечты сбываются. Он сверлит меня сейчас так пристально, что сердце радостно ёкает, мозг превращается в манную кашу. На миг все вопросы и обиды исчезают. На поверхности выбирается лишь одно желание — запрыгнуть на него с объятиями прямо здесь и сейчас, Да, здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Мать его, какой здесь и сейчас? Забыла, где ты находишься, Вероника? И забыла, как он сегодня флиртовал с другой девкой? Совсем ума лишилась, дура. Что ты здесь делаешь? Придя в себя, строго, но тихо спрашиваю я. От шока не в силах добавить голосу громкости. Но вместо ответа слышу, как замок в двери щелкает, сообщая, что мы теперь взаперти. Вдвоем, одни. В кабинете отца моего бывшего парня. «Что ты здесь делаешь?» Повторяю я увереннее и громче. «Что я здесь делаю, Вероника?» Произносит он с хищной ухмылкой, гневным взглядом жаля так, что аж дух трещит, дрожью пробирая мою кожу. «Да, ты!» На смену шоку резко приходит ответный гнев и непонимание, почему мы отзлиться. И почему злиться на меня? Разве не я должна злиться на него за то, что он мило щебетал сегодня с Синтией? Однако спросить и ничего ответить не получается. Язык прячется, застревая в горле, от резко вспыхнувшего страха и трепета. Уокер приближается ко мне вплотную, вынуждая задницу упереться в край столешницы. Грубо обхватывает мою шею сзади, отрезав возможность отстраниться, и наклоняется к лицу, близко-близко. Так что наши дыхания сталкиваются в жесткой схватке, взгляды сражаются не на жизнь, а на смерть, а запах мускатного парфюма забирается в ноздри, заставляя меня раздражаться и кайфовать одновременно. Я застываю от взрыва противоречивых эмоций, беспрепятственно позволяя Мэтту провести большим пальцем по моей нижней губе. Ни черта не нежно и не бережно, как он делал это в прошлый раз. В его жесте пульсирует лишь агрессия, что вынуждает мое сердце перейти на затяжной и громкий бой, похожий на аварийную сирену. «Что с тобой? Ты напился, что ли? Отойди от меня, Мэтт! В любой момент в дверь постучит девушка!» Предупреждаю я, с силой упирая руки в его грудь. Но ему плевать. Ни на миллиметр не отодвигается. И мне отстраниться не позволяет. Лишь сжимает челюсть, поигрывая желваками на острых скулах, и в зрачках чернильных проявляется нечто страшное, разрушительное, опасное, что проснулось после долгой спячки и в любой момент норовит вырваться наружу, точно вулкан. «Никто сюда не постучит, Майли. Я об этом позаботился». Ледяным тоном он высекает слова на моих губах, что парализует тело вернувшимся шоком. «Я никуда не уйду, пока ты сама не ответишь, что здесь делаешь, блядь, и какого хера пришла сюда со своим бывшим».